«Ну, хватит про меня», — сказала Терехина. «Ты не затем приехала». Она вернулась назад и уселась на стул. «Толик учился хорошо», — продолжала она. «Он был способный мальчик. Но характер...» — Терехина покачала головой. «Мягко говоря, непростой. Он мог заниматься только двумя вещами. Теми, которые ему нравились, и теми, которые легко давались. К примеру, у него была прекрасная память. Литература, история — сплошные пятерки. А геометрия ему не давалась. Там нужно было вдумываться. Он не любил. Поэтому выше тройки не поднялся». Терехина прервала рассказ, налила себе еще водки и залпом выпила. Ее щеки медленно раскраснелись. «Школу Толик закончил с тройками», продолжала она чуть медленней. «Обидно. Способности у него были не хуже, чем у других. Только усидчивости не было. А тут еще эта любовь...» Она оборвала себя. Я навострила уши. «Я что-то об этом слышала», — призналась я. «О любви. Это правда, что у вашего сына есть ребенок?» «Откуда ты знаешь? Этой истории 100 лет в обед». «Город у нас небольшой, кое-кто еще помнит», — ответила я уклончиво. Терехина фыркнула. «Да уж», — сказала она насмешливо, — «наших людей медом не корми, дай посплетничать». Она заметно опьянела, но все еще четко контролировала себя. «Было дело», — признала она. «Толик тогда в армию ушел, а через 3 месяца Любка замуж выскочила». «Это его девушка?» — уточнила я. Терехина утвердительно наклонила голову. «Она была старше на год или 2, точно не помню. В университете училась». Я наклонилась вперед. «А фамилия?» — спросила я дрожащим от волнения голосом. «Фамилию ее вы помните?» Терехина сморщилась. «Нет», — сказала она после минутного раздумья. «Фамилию не помню». «Да и сменила она фамилию после замужества». Я разочарованно откинулась на спинку стула. В общем, через 3 месяца Люба вышла замуж, и они с мужем переехали в другой город. Он был не местный, командировочный. «Его фамилию тоже не помните?» — поинтересовалась я без всякой надежды. «Конечно, нет. Я же не знала», — Терехина икнула. «Про ребенка», — договорила она через некоторое время. «А как узнали?» Она пожала плечами, постучала по столу рукоятью серебряного ножа. «Слухи, слухи. Подруги у Любы остались. Ну и написала им что-то». «Что?» «Понятия не имею. Я эти письма не читала». Терехина сделала паузу и добавила. «Но слухи поползли, что ребенок от Тольки». «Мальчик? Девочка?» — спросила я жадно. Наталья Александровна недовольно пожевала губами. «Не знаю», — ответила она наконец. «Правда, не знаю. Я на Любку тогда так разозлилась». Она сжала руки в кулаки и потрясла ими. «Просто придушила бы ее, если б увидела. Какого черта она сбежала? Если ребенок был от Толика, почему не пришла ко мне? Почему ничего не сказала? Неужели я бы ее бросила? Господи, да я сама через это прошла!» Она запнулась, стукнула кулаком по столу. Ее щеки стали багровыми. «Не волнуйтесь», — попросила я. «Легко сказать». Наталья Александровна налила себе полный стакан минералки и выпила ее залпом. «Легко сказать», — повторила она, но уже тише. Поставила стакан на стол и сморщила лоб. «О чем это я?» — спросила она беспомощно. «Ясно, мы почти приехали, нужно торопиться. О ребенке?» — напомнила я. «Да, о ребенке!» — спохватилась Терехина и снова замолчала. «Я решила брать инициативу в свои руки. А что сказал Толик? Вы ему сразу рассказали?» «Конечно!» — Терехина посмотрела на меня, как на ненормальную. «Конечно!» — повторила она с силой. Разве я могла такое скрыть? И как он отреагировал? Терехина фыркнула. Так же, как и я. Обиделся. Она ему даже не написала, дура. Просто выскочила замуж и удрала из города. Он ее искал? Нет. Наталья Александровна немного остыла. Честно говоря, это я ему отсоветовала. Почему? — поразилась я. Ну как? — Терехина помедлила. У Любы был муж. Кто знает, может, он считал ребенка своим? А может, ребенок и был от него, а не от Толика? В любом случае, ломать чужую жизнь... Она не договорила и покачала головой. Я как рассудила? Наш адрес она знает. Если будет туго, долго искать не придется. А если у нее все в порядке? Она снова умолкла, не договорив. Была у нее такая привычка бросать фразу наполовине. «Понятно», — ответила я задумчиво. Терехина подняла на меня тяжелый взгляд. «Осуждаешь?» — спросила она насмешливо. Я криво улыбнулась. «Я, конечно, молодая и глупая, но не до такой же степени». Терехина, не отрываясь, смотрела на меня. Ее глаза немного потеплели. «Это хорошо», — сказала она одобрительно. «Это ты правильно рассуждаешь». Она поставила локти на стол и уложила подбородок в ладони. «А почему он решил искать своего ребенка только сейчас?» — спросила я напрямик. «Потому что других детей не нажил», — ответила хозяйка рассудительно. «Женат был 3 раза, а детей ни одна стерва не родила. Одна, видишь ли, больная, вторая с ребенком от первого брака, ей больше не нужно, а Ирка вообще редкостная шалава. Она ему условия поставила — $1 000 000. «За ребенка?» — уточнила я. «Ну да, дескать, рожу, но после того, как ты на мой счет положишь 1 000 000». Терехина фыркнула и добавила. «Практичная девочка». «А почему он не нашел суррогатную мать?» — спросила я. «Сейчас это не так сложно». Терехина развела руками. «Деньги, деньги. Все хотели от него только одного — денег». Побоялся связывать себя с посторонней незнакомой женщиной. Мало ли что. «И поэтому решил разыскать свою первую любовь?» — договорила я. Терехина молча кивнула. «Нашел?» Она задумчиво провела рукой по лбу. «Не знаю. Вроде детективы вышли на след Любы. Мы с Толиком разговаривали неделю назад. Он такой веселый был. Я спросила, какие новости, а он сказал, не телефонный разговор». Она тяжело вздохнула. «Значит, нашел или почти нашел», — пробормотала я. «Конечно», — ответила Терехина, — «поэтому и умер». Скривила губы, саркастически процитировала: «От сердечного приступа». Отбросила шутовской тон и мрачно пробормотала: «От приступа. Как же?» «Вы подозреваете его последнюю жену?» — спросила я напрямик. Глаза Терехины сверкнули. «А кого же еще?» «Ну, мало ли, компаньоны, конкуренты». «Нет», — возразила Терехина очень твердо. «Толик умер в тот момент, когда начал искать своего наследника. Понимаешь? Наследника!» Она сделала многозначительную паузу. «Понимаю», — подтвердила я. «Ирке больше ничего не нужно, только деньги. И вдруг, нате вам, деньги уплывают. К тому же Толик решил с ней развестись». «Опля», — мысленно отметила я. «Почему ваш сын не написал завещание?» — спросила я. «Разве он не понимал, что почти все отойдет к его жене?» «Понимал», — подтвердила Терехина с вызовом. «Толик был умный мальчик. Он ей такую свинью подложил». Она захихикала в кулак. Я снова навострила уши. «Свинью? Какую свинью?» «Он все деньги мне оставил», — объяснила Терехина. «Раскидал их по разным банкам, по разным счетам, И все на мое имя. Где-то у меня записано. Терехина начала тяжело подниматься со стула. Я успела схватить ее за рукав. «Не надо, я вам верю». Она снова упала на место. «Представляешь?» «Представляю», — ответила я. Почесала переносицу и нерешительно спросила. «А все остальное? Телеканал, газета, журнал, радиостанция. Это жене отойдет?» «Нет», — ответила Терехина и даже расхохоталась от злорадства. «Толик все это продал». «Продал?» — чуть не закричала я. «Когда? Кому?» «Незадолго до смерти. Буквально за несколько дней». Терехина уложила голову на скрещенные руки. Я вскочила со стула и затрясла ее плечо. «Кому продал? Наталья Александровна, кому?» Терехина с трудом подняла голову. «Господи, да оставь ты меня в покое!» — пробормотала она недовольно. «Я спать хочу!» «Кому продал?» — рявкнула я ей прямо в ухо. Терехина подскочила на стуле. «Чего ты орешь? Приятелю своему! Этому, как его? Со смешной фамилией!» Она пощелкала пальцами. «Дердекину?» — спросила я дрожащим голосом. «Кто это?» — не поняла Терехина. «Азику? Турсунзаде?» — продолжала допрашивать я. «Вот-вот!» — Терехина обрадовалась. «Точно, Заде!» — она засмеялась, оборвала смех и сердито сказала. «Все, отстань от меня! Я спать хочу!» Я вздохнула, подхватила женщину под мышки и сказала. «Вставайте!» Терехина застонала. «Теперь-то что тебе нужно?» «Довести вас до спальни», — ответила я. «Сидя спать неудобно». Через 10 минут я выходила из дома Терехиной. От обилия полученной информации мои ноги заплетались косичкой. А говорят, никаких сенсаций в этом деле нет. Нате вам! Азик, оказывается, стал единоличным хозяином города. И стал им буквально накануне смерти Терехина. Совпадение? «Тогда почему он прячется?» — спросила я вслух. «Рыло в пушку?» Но ответа на вопрос не нашла. Пока не нашла. Я покинула пределы престижного поселка и поехала, куда глаза глядят. Да, материала собирается все больше и больше, только меня это скорее пугает, чем радует. Итак, шансы вдовы стать главной подозреваемой резко увеличились. Получается, что Терехин погиб именно в тот момент, когда вознамерился развестись и оставить мисс неизвестного городка с длинным носом. Да, но как же ей удалось спровоцировать сердечный приступ? Штерн определенно сказал, что уколов Терехину не делали. Никаких лекарственных препаратов в его крови не обнаружили. И потом, я никак не могла выбросить из головы перекошенное лицо покойного. Сама не видела, но, судя по отзывам очевидцев и по заколоченной крышке гроба, зрелище не для слабонервных. Чего же он так испугался? Загадка.